Глава 13. По традиции, закрытие танцевального сезона проходило в клубе «Фиеста», собиравшем еще в застойные времена под своей крышей разношерстную молодежь. Он и в ту пору слыл модным заведением. В нем устраивались дискотеки на западный манер с изобилием ультрасовременной музыки. Тогда здесь можно было в черную купить или продать модные пласты или кассеты, привезенные прямо оттуда. Хотя название сегодня и звучало избито, но владельцы, выкупившие клуб, похоже, умышленно оставили его прежним, дабы вызывать ностальгические чувства у тех, для кого «Фиеста» была напоминанием об ушедшей юности. Но прежним было только название, а все остальное кардинально изменилось. И постоянные посетители теперь называли себя дамами и господами, а вместо молодежных дискотек проводились приемы и светские рауты. За «Фиестой» прочно закрепилась репутация элитарного заведения. Макс направился к столику, за которым сидел его добрый приятель Сергей Леонидович Долгов. Когда-то он занимал высокую партийную должность, а сейчас был владельцем нефтедобывающего предприятия. Так сложилась жизнь, что его немалый капитал и положение не принесли ему счастья. Долгов ощущал старость и одиночество, хотя вокруг него крутилось много людей, которыми, конечно, двигала исключительно корысть. Только один человек был для Сергея Леонидовича отдушиной и надеждой – его внучка Настя. Для нее он делал все, что мог, отдавая себя всецело. Девочка любила танцевать и привела любовь к танцам своему деду, который за те несколько лет, что она занималась, стал истинным ценителем. В танцевальных кругах господин Долгов слыл щедрым спонсором, что давало ему право диктовать свои условия, особенно когда это касалось Насти. А Макса Сергей Леонидович отметил еще в самом начале знакомства. Молодого человека выделяло отсутствие раболепия и заискивания, просто уважительное и тактичное отношение, а еще какое-то еле уловимое сходство с его сыном. Сначала Долгов даже старался избегать встреч с Максом, который напоминал о совершенных и непоправимых ошибках, стоивших ему потери сына, а потом и жены. Но время — лучший лекарь. И несмотря на разницу в возрасте, у мужчин постепенно сложились очень теплые отношения. Их сближало подсознательное желание восполнить себе и друг другу то, чего они когда-то лишились. У Макса при испытании самолета погиб отец, а Сергей Леонидович потерял сына, которого сгубила вседозволенность жизни, кокаин и невнимание отца. Господин Долгов сидел за столиком, откинувшись на спинку кресла, и потягивал коньяк из фляжки, инкрустированной золотом. Он с нескрываемым безразличием скользил взглядом по залу. Макс подошел к столику, поздоровался и сел в свободное кресло. «Ну, похоже, сползлись», — заметил Сергей Леонидович с оттенком непонятного злорадства. Макс хмыкнул и с интересом посмотрел на Долгова. «Да-да, сползлись. Ты, наверное, подумал, что я разделяю их и себя». При слове «их» Сергей Леонидович сделал небрежный жест в сторону зала. «Да нет, дорогой Максим. Я считаю себя заслуженным и полноценным членом этого клубка», — сказал Долгов, не глядя на Макса. «Только я, в отличие от них, давно лишен иллюзий по поводу своей незаурядности и богом избранности, которая якобы позволяет то, что не позволено простым смертным. Бог или провидение, кому как угодно, расставляют все по своим местам, и никому никогда не прощается небрежность и поверхностность». Выражаясь школьным языком, он ставит свои оценки без права на работу над ошибками. В его голосе чувствовались горечь и досада. Макс слушал молча. Он привык к длинным монологам Долгова. Зачастую они были интересны и не лишены истины. Правда, иногда они носили нравоучительный характер, но Макса это не раздражало, а наоборот. Это были рассуждения пожилого, умного и прошедшего огонь и воду человека. Его мнение и советы дорогого стоят. И Макс просил совета у Сергея Леонидовича, а тот с удовольствием их давал, не приминув попутно пофилософствовать. «Ну ладно, не будем о бренном», — вздохнул Долгов после минуты молчания. «Вы что же сегодня, не танцуете?» «Почему не танцуем?» «Танцуем. После перерыва будет латиноамериканская программа. Вот тогда мы и выступаем». «А в европейской программе у вас нет выступлений?» «Ну, в этом году решили ограничиться латиной. Жаль. А я вспоминаю, как на закрытии прошлого сезона вы с Катей танцевали танго. Да вы же просто покорили всех в тот день. Зал визжал от восторга. Тогда запись на видео с вашим выступлением по юниорам разлетелась. Настюха день и ночь ее крутила. Какая техника, какой темперамент!» — восторгался Долгов. «Спасибо, Сергей Леонидович. Постараемся и в этот раз вас не разочаровать», — сказал Макс. «Порадуйте уж старика. Да и молодежи класс покажите», — подзадоривал Макса Долгов. Роскошно разодетая публика постепенно занимала свои места за столиками, которые были расставлены вокруг площадки, покрытой паркетом. Туалеты переливались и искрились стразами, и, несмотря на теплый летний вечер, на них были наброшены меховые горжетки. Учитывая подобное пристрастие в одежде, организаторы мероприятия позаботились о комфорте присутствующих, и поэтому кондиционеры работали на полную мощь. «Максим, что это за дама сидит вон за тем столиком? Через два столика от Погодиной, справа», — поинтересовался Сергей Леонидович. Макс перевел взгляд направо. Там сидела она. Макс несколько минут помолчал, а потом ответил: «Это Сычева Ирина Николаевна». «Да, Иру Сычеву я знаю. Мы с ее отцом на охоту...» Частенько, не задерживая своего внимания и не желая продолжать разговор о данной особе, Долгов вновь переключился на предмет своего любопытства. «Вон та блондинка с королевской осанкой». «А, это...» — переспросил Макс. «Это Валерия, фамилию забыл». «Валерия», — задумчиво повторил имя Долгов. «Ты с ней знаком?» Макс кивнул. «Интересная женщина, можно даже сказать, красавица», — начал восторгаться Сергей Леонидович. Макс неуверенно повел бровью. «Что, не в твоем вкусе?» — полюбопытствовал Долгов. «Нет», — сразу ответил Макс. «Просто ты еще слишком молод и пока не знаешь толка в женщинах». «Да нет, конечно, знаешь», — поспешил поправиться Сергей Леонидович. «Катерина — замечательная девушка, но это Валерия. Когда-нибудь ты поймешь, что женщина, как вино, должна быть выдержанной, со своей неповторимой гаммой вкусов, особым оттенком. В данном случае мы говорим об изысканном коньяке с тонким вкусом», — рассуждал он, как человек, знающий толк в хороших напитках. «Ты должен меня познакомить с ней», — нетерпящим возражений голосом сказал Долгов. Пока Сергей Леонидович откровенно восторгался Валерией, Макс ощущал, что с каждой новой фразой на него неудержимо обрушивается водопад раздражения и необъяснимого возбуждения. И весь его разум начинает бунтовать. То ли против неумолимо накатывающего желания, то ли против неимоверных усилий сдержать его и не дать выплеснуться наружу. Эта женщина становится для него наваждением, призраком во сне и наяву. С самой первой встречи с Максом творится что-то неладное. Стоит ему снова с ней увидеться, как его душа трепещет, а тело начинает бить еле сдерживаемая дрожь. Последние дни Макс был убежден в том, что справился и подавил в себе это. Но сейчас он ощутил лавиноподобное чувство вновь. От напряжения у Макса заходили желваки на лице. «У нее есть муж», — сухо проронил он. «Что? Да я же не в любовнике к ней набиваюсь. В моем возрасте крайне вредны потрясения, любовные в том числе. Да и сил у меня уже нет на долгие ухаживания. А эту серну не так просто поймать, поверь моему опыту. Я многих на своем веку повидал», — заключил Сергей Леонидович с видом знатока. «Позвольте поинтересоваться, тогда зачем?» — усердно маскируя свои чувства улыбкой, спросил Макс. «Да все очень просто, мой мальчик. Сейчас мое положение и мой возраст позволяют абсолютно без вреда прикасаться к прекрасному. Это как раз тот случай. Мне доставит большое удовольствие пообщаться с этой дамой, оценить ее достоинства, а может найти и недостатки. Этакое безобидное стариковское развлечение, — хитро подмигнул Долгов. — А что это ты так нервничаешь, Максим? — Да Катя почему-то задерживается. Пойду ее поищу. Макс поторопился встать. Но подумал, что неожиданный уход будет выглядеть странно, и официально добавил. — Если... — Позвольте, Сергей Леонидович, я представлю вас этой... Валерии в перерыве. — Конечно, Максим, так даже будет удобнее, — ответил удивленный Долгов. Максим нашел Катю в раздевалке. Она старательно поправляла прическу Насте и одновременно разговаривала с ней. Макс стремительно подошел к девушкам. — Ты почему так долго? — требовательно спросил он. Катя заметно растерялась. Внешне Максим выглядел недовольным, если не сказать злым. «Что-нибудь случилось?» — испуганно спросила она. «Ну что могло случиться?» — раздраженно ответил вопросом на вопрос Макс и, смягчившись, добавил. «Все нормально, просто я тебя потерял. Скоро начало». Он пожалел о тоне, в котором обратился к Кате. Уж она точно ни в чем не виновата. Только напугал ее своей резкостью, болван. — Ну, прости, мы заболтались, я и забыла про время, — сдержанно сказала Катя. — Кать, да это ты меня прости. Я просто начал волноваться. Максим заглянул Кате в глаза. — Вы закончили? Катя в ответ кивнула, так и не взглянув на Макса. — Ну, тогда пошли. Он торопливо обнял девушку за плечи и увел.